Или, может быть, я должен был на обсуждение обстановки, когда фюрер в присутствии 25 человек давал мне подобное поручение, встать и заявить: «Мой фюрер, это меня не касается, скажите это вашему секретарю»? Или же те, кто приходил на доклад к Гитлеру, получив его указание сначала переговорить со мной, должны были отвечать ему: «Этого мы сделать не можем, ибо Кейтель вышвырнет нас вон»? Разве мог я знать все это, когда появилось на свет сие нелепое творение под названием «Начальник ОКВ»? Разве дали мне после 4.2.1938 года хоть немного времени, чтобы сгладить организационные недостатки этой конструкции, которая на самом деле предназначалась для объединения в руках самого Гитлера власти вообще и командной в частности? Обстоятельства не благоприятствовали мне в моих начинаниях, и вовсе не мое добродушие или глупость были виновны в том, виновата была сама система. Сажать на этот пост настоящего фельдмаршала в духе прусской королевской традиции было слишком жаль, да и сама по себе должность слишком скромна для такого высокого звания. Со времени моей последней и прекрасной службы в качестве командира дивизии я превратился в кабинетного генерала. В Первую мировую войну я почти 2 года прослужил начальником оперативного отдела штаба дивизии и был горд вместе с моими командирами делить, по тогдашним понятиям, ответственность за наших бравых солдат. Во Вторую мировую войну я стал в конечном счете фельдмаршалом и мог, кроме самого ОКВ, командовать только моим шофером и моим денщиком. И вот теперь я задним числом обязан в Нюрнберге отвечать за все, что приказывалось вопреки моему убеждению и моей совести. Хотя это и горько, но почетно, если я тем самым беру на себя ответственность за все ОКВ. Германский кайзер производил своих генерал-адъютантов не в фельдмаршалы, а в генерал-полковники. Гитлер же захотел иметь в своем самом близком окружении представителя вермахта в чине фельдмаршала. После моего производства в этот чин генерал Шмунд сказал мне: «Тем самым фюрер хотел выразить свою благодарность за перемирие с Францией». Ну, пусть так. Но принципы вынуждают меня сожалеть о том, что ранг фельдмаршала не остался только за теми полководцами, которые отличились на поле боя перед лицом врага. Примечание. Смотри об этом в рукописных материалах Нельте, часть 1, с 1 по 7 А. В данных под присягой письменных показаниях Геринга, озаглавленных «Характеристика генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля» от 14.2.1946 года, рейхсмаршал характеризует последнего как солдата старой школы, отмечает его сложный характер, считает одаренным организатором, владеющим аппаратом вермахта. Гитлер, которого Кейтель считал гением, использовал его в качестве громотвода. Кейтель жил в постоянном страхе перед своим хозяином. Он явно не знал, насколько необходим стал для Гитлера. Главным мотивом его поведения, пишет далее Геринг, было: «Я лично этого приказа фюрера не понимаю, сам бы я его никогда не отдал, но раз фюрер требует сделать так, это правильно». В результате Гитлер всегда оказывался прав. Геринг указывает далее на то, что никто из высших генералов, которые теперь поносят Кейтеля, не смогли с успехом противостоять Гитлеру. Кейтель никогда не выносил из избы конфиденциальные дискуссии с Гитлером, а молча принимал любое неверное истолкование его собственной точки зрения. Смотри также показания Кейтеля на Нюрнбергском процессе. Он заявляет, что близких отношений с Гитлером у него никогда не было. Он, Кейтель, служил как солдат Вильгельму II, Эберту, социал-демократическому президенту Веймарской республики,